Кредо подпоручика Морозова. Прошло недели две. Вернувшись с Харлов, дроздовские полки давно уже расквартировались по деревням и в Потарийского уезда. Хозяйственные части также готовились к переезду. Собрались и мы с подпоручиком Морозовым. «Завтра, Николай Васильевич?» «Завтра. Пешком пойдем?» «Пешком. Ну и к Богу, хозяйственную». Был уже поздний вечер. Развязав вещевой мешок, подпоручик Морозов разбирал свои немногие вещи. За стеной пела дочь хозяйки, как цветок голубой среди снежных полей. «Что ты там уничтожаешь?» — спросил я Морозова, который рвал какие-то мелко исписанные листы бумаги. «Так, чепуху всякую. Записки. Твои? Мои. А ну покажи». Подпоручик Морозов замялся. «Да покажи, чего там?» «Ну ладно». Он протянул мне несколько листиков. «Но ведь это интересно только для меня обязательно». «Светлый луч засверкал мне из пошлости тьмы», — опять запела курсистка. «Циля, Циля», — перебила ее другая. «Смотри, Циля». «И пусть белый не станет красным, а красный — белым». С трудом разбирал я упавший на бок почерк подпоручика Морозова. «Но годы гражданской войны откроют, наконец, наши глаза, и белый увидит в красном Ивана, а красный — в белом Петра. Утопия, может быть, но я привык верить своему сердцу». Я поднял глаза и посмотрел на подпоручика Морозова. Он все еще сидел против меня и, смутившись, смотрел в окно. За окном было темно. Только угол соседнего дома освещался нашим окном и выпирал из темноты желтым тупым треугольником. «А пока что, вот в этом вся и бессмыслица», — читал я дальше, — «пока что я должен тянуть эту лямку. Отступающий всегда гибнет. Я погибнуть не хочу. А вот белое движение волочит меня за собой. Идея, способная на вырождение, не есть идея. Над идеей белого движения я ставлю крест. А бессмыслица ползет дальше. Я не верю в чудо. Но к нашему несчастью генерал Врангель, очевидно, все еще верит. Не потому ли? Утвердил он новый знак отличия — орден святого Николая Чудотворца. На долгих путях от Брянска через Севск, Харьков, Ростов, Екатеринодар до Новороссийской бухты люди тысячи раз теряли свою веру. Офицеры распродали награбленное имущество, заметьте, падение цен. Распродав, занялись злостной спекуляцией, заметьте, повышение. Я улыбнулся. «Ты экономист, подпоручик». И взял следующий лист. Деникин низко поклонился и ушел. Я кланяюсь его честности, кланяюсь не только низко, до самой земли. И, Господи, как был бы я счастлив, если б смог поклониться еще раньше. Я пропустил несколько строчек. Так зачем же приехал Врангель, и что он хочет? Впрочем, о Врангеле говорить трудно. Он утвердил орден святого Николая Чудотворца. Приехать с ультиматумом о заключении мира и взяться за продолжение войны? Бросать людей, потерявших идею? Куда? На погибель? С чем он уедет? Я вновь перескочил через несколько строчек. И недавний десант Дроздов, десант, о котором мы, офицеры того же полка, не можем решить, блестящая ли это удача или полное поражение, а зима? Дальше я разобрать не мог. Потом буквы вновь выровнялись. Да, так идут наши дни. Что делается за фронтом, я не знаю. Чем живут наши враги и чем они держатся, я не знаю. Я не знаю того, только ли они мне теперь враги. Я люблю человека и жизнь, когда те, что теперь за фронтом, стали дешево расценивать и жизнь, и человека, я назвал их врагами. Моя ли это вина? В ту ночь был белый пароход, разлив осенних вод. Я думал, вот река идет, и я пошел вперед. А теперь... Токарь Баранов говорит, перемелится, мука будет. Так нужно для нового хлеба. Токарь Баранов не видит звездочек, чернильным карандашом, нарисованных у меня на погонах, и говорит со мной по душе. Но я говорить с ним по душе не могу. Я эти звездочки вижу. Токарь, может быть, и прав, но ведь если б зерно имело мозг, разум и волю, и если б оно знало даже, что молоть его будут для нового хлеба, оно все равно добровольного... под жернова не ложилось. Впрочем, мысли токаря не мои мысли, своих у меня сейчас нет. Я и пишу в надежде отыскать их, так, случайно наткнуться. Мне очень страшно тыркаться мордой в пустоту. А победили меня свои же, и уже в первом бою, под Богодуховым. Но и побежденный хочет жить и дышать. Господи, как трудно быть подстриженным под погоны. Я не могу уйти, меня расстреляют. Я не могу не стрелять, меня пристрелят. Я не могу, дальше было зачеркнуто, но я могу зажмурить глаза. Пусть несут меня события. Я верю, что неперемолотое для нового хлеба зерно тоже не пропадает. Упав во вновь перепаханную землю, оно даст ростки. Кто перепашет землю, я не знаю. Мне суждено умереть или дождаться. Я вновь поднял голову. Циля, да неужели правда? Ну, конечно. Я же сказала. Вновь донеслось до нас. За дверью. Я нашла здесь физиологию Данилевского, и теперь мы сможем. Идем в город. Вдруг коротко бросил мне подпоручик Морозов. Подожди. Третий лист был списан крупнее. Читать стало легче. Вы или мелко плаваете, говорят мне офицеры поумнее, или просто трус, уходящий в свою скорлупу. Я улыбнулся. Говорят? А как же? Это ты, трус? А как же? Впрочем, да идем в город. Да подожди ты. Ничего не говорят. Офицеры поглупее пьют, играют в карты, рассказывают анекдоты и хохочут, как автомобильные гудки. И потому что вместе с ними, не понимая я ровно ничего, я могу еще иногда улыбаться, могу жить и даже надеяться выжить. Иначе пришлось бы вот сейчас идти на понтонный мост, и там, где поглубже, где мальчуганы удят рыбу, головой вниз броситься в Северную бухту. Сегодня я гулял по улице Матроса Кошки. В грязи возились ободранные ребятишки, всегда веселой корабельной слободки. Я смотрел на них и тоже улыбался. А завтра, может быть, завтра я вновь уеду на фронт. Какая бессмыслица. Вы хотите знать мое кредо? Мое кредо в упрямом сознании, что бессмыслица когда-нибудь осядет, и что человек, нравственно не подгнивший, не осядет вместе с нею. Говорить ни о чем не хотелось. Мы вышли молча и пошли в городской сад. В саду гулял народ. Мимо нас прошли два французских матроса, окруженные проститутками. Проститутки учили их заборным словам. Французы смеялись и, выкрикивая эти слова, коверкали их по-своему. На поплавках над бухтой играл военный оркестр. За поплавками, далеко в море, стояли какие-то крейсера, кажется, французские. «Пойдем к воде», — сказал мне подпоручик Морозов. Под ветром, бегущим с моря, спокойно качались черные кусты. В кустах сидели парочки. Пробирались к кустам и французы с проститутками. «Боже, царя храни!» — поплыли вдруг над садом звуки оркестра с моря. Подпоручик Морозов остановился. «Идем домой. Да идем же!» «Под козырек! Под козырек!» — на главной площадке сада кричал кто-то. А французы в кустах продолжали смеяться и, выкрикивая заборные слова, все больше и больше их коверкали. На следующее утро мы вышли в полк. К порванным листам наши разговоры больше не возвращались. Впрочем, как-то я сказал ему: «Слушай, сбрей бороду. Ты все-таки не апостол.